Глава 30. Окончательное решение. Уже вечером газеты кричали со всех полос об аресте по подозрению в двойном убийстве медсестры и ассистентки доктора Дженни Люсиль Прайс. И при этом никаких деталей не сообщалось. Никаких деталей никто и не мог дать. Более новостей не было. Каждый главный редактор Нью-Йорка задавал своим репортерам по криминалистике один и тот же вопрос. Это доподлинный факт или еще одна утка, как и арест Свенсона? И в каждом случае ответом было «не знаю». Исключением был ответ Питера Харпера, который ворвался в кабинет своего главного и закрылся с ним там на полчаса. И они говорили, говорили, говорили. И когда он ушел, главный трясущимися руками сгреб толстую пачку листков на столе и начал читать. Глаза его вылезли из орбит. Он схватил телефонную трубку и принялся отдавать приказания своим подчиненным. Что касается Харпера, то он прекрасно знал. Он, и только он, держал в своих руках секундомер, отсчитывающий минуты до момента X, когда запустится вся громадная машина прессы, заработают типографские станки, тиражируя рассказ о громком двойном преступлении и его раскрытии до момента, когда Эллири Квин даст свое разрешение на публикацию всех деталей. Поэтому Харпер прыгнул в такси и помчался в направлении управления полиции. Его краткое сотрудничество с Эллири Квином принесло поистине золотые плоды. Окружной прокурор Сэмпсон был в осаде. После спешного совещания с Тимоти Кронином, своим заместителем, он пешком направился в управление полиции, с трудом проскользнув неузнанным мимо жаждущих крови репортеров. В мэрии было не протолкнуться. Мэр, запершись в своем кабинете с кучкой помощников, мерил шагами пространство, как разъяренный тигр, диктуя, отдавая команды, отвечая на телефонные звонки властей. С его красного разгоряченного лица стекали капли пота. «Междугородний! От губернатора штата!» «Давайте!» Мэр рванул из рук секретаря трубку. «Добрый день!» Тут лицо его обрело спокойное цивильное вашингтонское выражение, и он покачался на носках своих штиблет. Движение, хорошо знакомое миллионам киноманов. «Ну что ж, следствие завершено?» «Да, знаю, знаю. Она раньше почти не фигурировала в деле. Редчайший случай в практике. 5 дней! Каково, а? Всего 5 дней на раскрытие 2 самых сенсационных убийств в истории города. Детали я сообщу позже. Благодарю вас, господин губернатор». Повисла уважительная тишина. И вновь капли пота проступили на его лице, и вновь он, рыча, отдавал приказания и отвечал на звонки, потеряв деланное спокойное достоинство. «Да, черт вас побери! А где комиссар? Попробуйте соединиться снова! И что за всем этим стоит? Господи, да я, наверное, единственный человек в Нью-Йорке, который до сих пор не знает, что происходит!» «Да, господин мэр, простите, не мог до вас дозвониться раньше. Очень-очень занят. Ха-ха. Нет, сейчас не могу вам дать детали. Но все в порядке, будьте уверены, волноваться не о чем. Нет, Прайс все еще не призналась. Она просто не говорит ни слова. Играет в молчанку. Но это обычное дело. Упрямство стоящего на краю пропасти. Она пока не догадывается, что мы знаем все. Делает вид, что у нее алиби. Инспектор Квин пообещал, что она расколется до вечера. Да-да. Что? Ну, конечно. Интереснейший случай. В нем несколько прелестных деталей. Да. Ха-ха. До встречи». Комиссар полиции Нью-Йорка повесил трубку и сразу устало обмяк в своем кресле, выжатый до предела. «Что за черт?» — слабым голосом сказал он ассистенту. «Квин мог бы подкинуть мне хотя бы намек на то, что там происходит». 2 минуты спустя он был уже в коридоре, промокнув лоб и решившись сам отправиться в кабинет инспектора Квина. Кабинет инспектора Квина в тот день был самым, пожалуй, тихим местом в Нью-Йорке. Сам инспектор сидел в своем кресле, отдавая негромким голосом команды по внутренней связи и в моменты затишья диктуя стенографистке. Эллери расположился здесь же, в кресле у окна, с аппетитом поедая яблоко. Он, казалось, пребывал в полной гармонии с миром. Джуна сидел, сложив ноги у ног Эллери на полу, уничтожая шоколадную плитку. Через кабинет безостановочно тек поток детективов. Заглянув в дверь, полицейский спросил: «Вас хочет видеть Хильда Дорн, шеф. Пустить ее?» «Хильда Дорн?» Инспектор откинулся в кресле. «Давай, Билл. Это на несколько минут». Детектив вернулся с Хильдой Дорн. Девушка была одета в траур, привлекательная, хрупкая, как прежде, с розовыми от волнения щеками. Трясущимися пальчиками она схватилась за рукав инспектора. «Инспектор Квин!» Джун вежливо поднялся с пола, вслед за ним и Эллери, не переставая жевать яблоко. «Садитесь, мисс Дорн!» — радушно пригласил инспектор. «Я рад, что вы неплохо выглядите. Наверное, оправились после волнений. Чем обязан?» «Я хотела...» Губы ее тряслись. «Я думала...» Она в смущении замолчала. «Вы, вероятно, слышали новости?» — с улыбкой предположил инспектор. «Да, да, я думаю, это так мерзко!» Детским голоском сказала она. «Это так благородно, что вы поймали эту ужасную женщину!» Она содрогнулась всем телом. «Я едва могла поверить! Она ведь приходила к нам в дом! Она лечила маму!» «Она виновата и понесет наказание, мисс Дорн. А теперь я не знаю, с чего начать». Она теребила перчатки, лежащие на коленях. «Я насчет Филиппа. Вы знаете, Филипп Морхаус — мой жених». «А что, Филипп Морхаус — ваш жених?» — мягко спросил инспектор. Она широко раскрыла глаза, и они, огромные и влажные, обратились с мольбой на инспектора. «Я была так шокирована тем, как вы обращались с Филиппом, инспектор Квин. Вы же знаете, он обязан был уничтожить те бумаги. И теперь, когда настоящий убийца пойман, вы не будете, наверное...» «А, понятно». Инспектор ласково похлопал ее по руке. «Если именно это заботит вашу прелестную головку, дорогая, то забудьте и радуйтесь жизни. Мистер Мурхаус совершил, как бы это сказать, юридически верное, но помешавшее следствию действие. Я тогда был на него зол. Теперь нет, и мы к нему претензий не имеем». «О, благодарю вас!» Лицо девушки просияло, но не успела она шагнуть к двери, как дверь открылась вновь, и детектив по имени Билл пролетел по кабинету несколько метров, вброшенный из коридора чьей-то мощной рукой. Филипп Морхаус ворвался в кабинет, ища взглядом кого-то. Увидев Хильду Дорн, он шагнул к ней, положил руку ей на плечо и в ярости взглянул на инспектора. «Что вы тут делаете с мисс Дорн?» — прорычал он. «Хильда, мне сказали, что ты здесь...» «Но Филипп...» Хильда повернулась к Филиппу, и его руки сейчас же обвелись вокруг ее талии. Они посмотрели друг другу в глаза, и вдруг оба улыбнулись. Инспектор нахмурился, Эллири вздохнул, а Джуна раскрыл рот. «Простите, если я...» Он запнулся. «Билл, выйди!» — рявкнул инспектор. «Разве ты не видишь, что о молодой леди позаботились уже?» Детектив ушел, потирая плечо. «Ну а теперь, мисс Дорн, мистер Мурхаус, хотя мы все здесь очень рады наблюдать ваше счастье, не забывайте, что это все же кабинет инспектора полиции». 15 минут спустя кабинет инспектора являл собой уже совсем другую картину. Стулья были сдвинуты вокруг стола. На них сидели окружной прокурор Сэмпсон, комиссар полиции и Пит Харпер. Джуно примостился на краешке стула, сразу за комиссаром. Он с благоговением касался его рукава, будто это был талисман. У окна вполголоса разговаривали Эллири и доктор Минхен. «Наверное, в госпитале настоящий бедлам, Джон?» «Да, это ужасно. Никто не знает, что делать, что говорить. Работа дезорганизована. Это надо же! Люсиль Прайс! Невероятно!» «Ах, но это обычная психологическая защита необычных преступников. Маска невинности!» — пробормотал Эллири. «Между прочим, как наш главный металлург Кнайсель воспринял новости?» «Как и следовало ожидать», — Минхен поморщился. «В нем ничего человеческого, кроме того, что он не выразил радости по поводу свалившегося на него наследства для продолжения своих чертовых экспериментов. Он не почувствовал никакого сожаления по поводу смерти единомышленника и сотрудника. Работает, как и работал, с утра до ночи запершись в лаборатории. Как будто ни жалости, ни гнева для него не существует. Он холоднокровный, как змея». «Не ядовитая, я надеюсь», — съязвил Эллири. «Тем не менее, я полагаю, что он испытал облегчение, когда его теорийка не оправдалась». «Интересно, его металлические теории столь же фантастичны? Или в них есть доля истины? Кстати, спасибо за информацию. Я и не знал, что змеи относятся к холоднокровным». «Я хотел бы сделать признание», — начал свою речь Эллири. Когда все расселись, и ему первому инспектор предоставил слово. «За все время, в которое я принимал участие в рассмотрении случаев из практики отца, я не встречал столь тщательно спланированного преступления, как убийство миссис Дорн. Мне трудно решить, с чего начать. Я полагаю, недоверие прокралось в умы многих уважаемых моих слушателей. Как это возможно, чтобы Люсиль Прайс, присутствие которой засвидетельствовали многие независимые свидетели, доктор Байер, медсестра Грейс Оберман и, наконец, сомнительный персонаж по кличке Большой Майк, те самые свидетели, которые признают, что одновременно видели человека, схожего с доктором Дженни? Так как же это возможно, чтобы Люсиль Прайс была двумя личностями одновременно в одном и том же месте?» Присутствующие единогласно закивали. «А она была именно в двух ипостасях одновременно», — продолжил Эллири. «И вы это теперь знаете. Я открою вам весь ход моего анализа, этого удивительного по своему замыслу преступления. Рассмотрим ситуацию подробнее. Люсиль Прайс, медсестра, которой поручено находиться при бесчувственном теле Абигейл Дорн в предоперационной. Одновременно она в мужском обличье изображает доктора Дженни. Свидетели как один утверждают, что в предоперационной оставались двое – врач и сестра, я имею в виду, исключая миссис Дорн. Было слышно, как сестра отвечает на вопросы, а доктор видели входящим и выходящим, а также что-то делавшим с больной. Как могло поместиться у кого-то в уме, что Люсиль Прайс была и сестрой, и доктором? Однако именно эта идея родилась в уме мисс Прайс. А теперь, когда мы знаем, что произошло, мы можем указать на реального убийцу. Теперь мы видим, что эти обстоятельства не только не были невозможными, но были и вполне взаимодополняющими. Так в то время, как медсестру не видели, но слышали человека, изображающего доктора Дженни. Не слышали, но видели. Эллири отпил из стакана воды. Но прежде чем я вам расскажу, как именно Люсиль Прайс исполнила этот трюк, я вернусь к расследованию и опишу те дедуктивные этапы, которые привели нас к верному выводу. Когда одежда имитатора была найдена на полу телефонной будки, это были обычные улики, нейтральные, лишенные индивидуальных черт. Однако три предмета — брюки и пара туфель — стали исключением. Давайте расчленим, применю анатомический термин «туфли». На одной туфле был порван шнурок, который скрепили клейкой лентой. Что все это означало? Мы принялись за работу. Во-первых, мы предположили, что шнурок порвался во время совершения преступления. Почему? Преступление было тщательно спланировано. У нас тьма тому свидетельств. Так, если бы шнурок порвался до этого, скажем, в то время, когда одежда была подготовлена и примерена убийцей в другом месте, то стали бы наспех соединять шнурок адгезивной лентой. Вряд ли это сделали потому, что счет шел на секунды, и любая отсрочка была равносильна провалу. Естественно, возникает вопрос, почему преступник просто не связал концы шнурка, вместо того, чтобы особым способом клеить их? Если бы шнурок связали концами, то длина его уменьшилась бы настолько, что зашнуровать ботинок уже не было бы возможности. Есть еще одно свидетельство того, что шнурок был отремонтирован во время совершения преступления. Лента все еще была влажной внутри, когда я осторожно отодрал ее от шнурка. Видимо, ее накладывали незадолго до этого. Итак, есть доказательства того, что шнурок порвался во время преступления. Но когда именно? Перед убийством или после? Мой ответ – перед убийством. Почему? Потому что если бы шнурок порвался, когда туфли уже снимали с ноги, то не было бы необходимости соединять шнурок вовсе. Время было бы еще большей драгоценностью. Да и какой толк восстанавливать шнурок, когда туфли отслужили свое? Я надеюсь, это ясно? Все согласно закивали. Эллири закурил и присел на край инспекторского стола. Итак, нам известно, что шнурок порвался во время переодевания имитатора в одежду доктора, то есть до убийства. Но к чему все это? Эллири улыбнулся, вспоминая свои мысли. Тогда еще было неясно. Поэтому я положил этот вывод в уголок своей памяти и приступил к главному. Я подумал, почему обычно подозревают в убийстве две разные оппозиционные группы, то есть любых их представителей, но характеризующихся качествами на различных полюсах диапазона. Поставьте по желанию, например, негры и кавказцы, курящие и некурящие, любые, самые невероятные сочетания, но в оппозиции. Однако это все серьезно. Раз мы рассматриваем убийство в госпитале, мы, естественно, сразу предполагаем два взаимоисключающих варианта. Или это совершил непрофессионал, или абсолютный профессионал. Я понимаю, что это слишком общее определение. Позвольте мне детализировать мои термины. Под определением «абсолютный профессионал» я понимаю человека, который детально знаком с повседневной жизнью и работой госпиталя. Ну так вот, Я рассмотрел возможности моего предполагаемого профессионала в свете того факта, что необходимо соединить порванный шнурок. Я пришел к заключению, что имитатор-убийца является профессионально мыслящим человеком. Как я пришел к этому? Так порванный шнурок является случайным происшествием, которое невозможно предусмотреть. У убийцы не могло возникнуть предположение, что шнурок порвется. Таким образом, его действия носили спонтанный и инстинктивный характер. Но он использовал скотч для починки. Я спрашиваю вас, будет ли непрофессионал носить с собой клейкую ленту? Нет. А будет ли непрофессионал искать в нужный момент ленту, чтобы срастить разорвавшийся шнурок? Нет. Именно поэтому... Эллири постучал пальцем по столу. Я сделал вывод, что убийца знаком с такими узкопрофессиональными предметами, как медицинский скотч. Другими словами, он человек, мыслящий профессионально. Небольшое отступление. Под эту классификацию подпадают не только сестры, доктора и практиканты, но и лица без медицинского образования, знакомые с госпитальным обиходом. Но мои доводы не имели бы цены, если бы клейкая лента просто попалась бы на глаза имитатору в нужный момент, продолжал Эллири, попыхивая сигаретой. Дело в том, что еще до первого убийства в госпитале я волею случая имел возможность ознакомиться со строгими порядками этого заведения. Персонал знает, какого размера лента, в каком ящичке лежит. Все эти вещи хранятся в специально отведенных местах определенных шкафчиков. Они не раскиданы по столам, более того, доступ к ним строго ограничен. Они просто не могут попасться на глаза постороннему. Только служащий госпиталя мог знать, где найти нужную ему ленту в нужный момент. Лента не попалась на глаза. Имитатор знал, где ее взять. Теперь я могу сделать свое обобщение более узким. Итак, убийца был профессионалом, связанным с госпиталем служебными отношениями. Однако здесь я столкнулся с трудностями. Об имитаторе было известно весьма немногое. Позвольте подытожить мои тогдашние сведения о нем, чтобы это выкристаллизовалось у вас в уме. Итак, убийца должен был быть профессионалом и профессионально мыслящим человеком. Убийца, чтобы знать, где именно найти нужную вещь, должен был работать в голландском мемориальном госпитале, а не в медицине вообще. Эллири зажег еще одну сигарету. Это сузило круг, но не дало удовлетворяющих меня выводов. Исходя из этих умозаключений, я не мог исключить из круга подозреваемых таких лиц, как Эдит Даннинг, Хильда Дорн, Мориц Кнайсель, Сара Фуллер, Айза Коп, привратник, управляющий госпиталем Парадайз, лифтер, уборщица госпиталя, всех тех, кто регулярно бывает в помещениях и знает расположение шкафов и медикаментов, и даже постоянных посетителей госпиталя со специальными привилегиями. Но это еще не все. Осматривая туфли, мы встретились с таким странным явлением, как загнутые вовнутрь язычки. Чем можно было этот факт объяснить? Туфли были использованы имитатором. Ноги убийцы носили их. И эти язычки. Вы все, несомненно, испытывали неудобства, причиняемые произвольно загибающимися вовнутрь язычками, когда надеваешь обувь. Это знакомо каждому. Так как же убийца мог не испытывать его? Ответ тут один. Размер ноги убийцы был значительно меньше того размера, на который рассчитаны туфли. Но туфли и так смехотворно малого размера. Размер их 6? Вы, очевидно, знаете, что это наименьший мужской размер обуви. Вы понимаете, что это значит? Что за дегенерат мужского рода во взрослом возрасте мог носить еще меньший размер, 4-й или 5-й? Чтобы не почувствовать неудобства причиненного язычками. Такого мужского размера нет в природе. Вывод таков. Во-первых, это мог быть ребенок, что невероятно, поскольку имитатор был нормального роста. Во-вторых, мужчина-карлик. Невозможно по обозначенной выше причине. В-третьих, женщина среднего роста. Я вам еще раз говорю, господа, что именно эти туфли позволили мне сделать столь важные выводы. Итак, из факта использования адгезива я сделал вывод, что этот человек связан с госпиталем профессионально, а из факта загнутых внутрь язычков, что злоумышленник – женщина. Итак, женщина, выглядевшая как мужчина. Кто-то вздохнул. Сэмпсон пробормотал нечто про свидетельство очевидцев. Доктор Минхен смотрел на своего друга так, будто видел его впервые. Инспектор молчал, погруженный в размышления. Между тем Эллери продолжал. «Да, но тут загвоздка. Каблуки и туфель сношены примерно на одну и ту же величину. Если бы они принадлежали доктору Дженни, этого бы не было. Мы все знаем, что доктор заметно хромал. Значит, туфли не принадлежали Дженни. При всем том, это не означает, что доктор Дженни не был убийцей в первом случае. Он мог, например, подкинуть в телефонную будку чьи-то еще туфли. Он мог на момент совершения преступления обуть туфли с одинаково сношенными каблуками. И все же это свидетельство того, что доктору Дженни просто подражали. Если, конечно, не брать в расчет того, что доктор изобразил самого себя, а затем сделал вид, что кто-то подражал ему. Я этому не поверил с самого начала. Смотрите, если сам Дженни был тем человеком, которого мы именуем имитатор, он сделал бы всю свою кровавую работу в той самой униформе, в которую был одет. Это бы означало, что он оставил в телефонной будке одежду фальшивую, только для того, чтобы ввести следствие в заблуждение. Но зачем тогда соединенный клейкой лентой шнурок? А завернутые вовнутрь язычки? Туфли использовали, и использовали недавно, что и было доказано выше. По поводу подшитых брюк, второго важнейшего из найденных предметов одежды. Я скажу о них чуть позже. Что же касается самого себя, изображение самого себя. Так почему же тогда он не заявил, что Свенсон может подтвердить его алиби? Они ведь были в кабинете вдвоем в момент совершения преступления. Для преступника это было бы первым действием в собственную защиту. Но доктор упрямо не выдавал Свенсона, тем самым лез в самый центр группы подозреваемых. Нет, его действия, так же, как и его собственная окровавленная хирургическая одежда, сразу убедили меня в том, что он не мог изображать самого себя, чтобы затем заявить об имитации. Что касается брюк, почему они были подшиты? Если бы их подшивал для себя Дженни, он бы их и надел? Или он их подшил, чтобы подкинуть в будку? Но смысл этого... Он только в том, чтобы опять-таки ввести нас в заблуждение, убедить, что преступник был на 2 дюйма ниже его ростом. Но это совершенная чепуха, поскольку полная имитация, в том числе и роста, доктора Дженни, была частью его плана. Нет, подшивка брюк была сделана потому, что они были слишком длинны для убийцы. Вне сомнения, эти брюки не превышали длины ног убийцы во время имитации облика доктора Дженни. Эллери улыбнулся. Я распределил возможных подозреваемых по пунктам. На сей раз их 4. Это могли быть, во-первых, мужчина, связанный с госпиталем. Во-вторых, мужчина, не связанный с госпиталем. В-третьих, женщина, связанная с госпиталем. В-четвертых, женщина, не связанные с госпиталем. 3 позиции легко исключить путем анализа. Давайте посмотрим. Имитатор не мог быть мужчиной, связанный с госпиталем. Каждый сотрудник госпиталя обязан носить на его территории белую униформу, в том числе белые брюки. Зачем же человеку надевать на себя униформу, которая ему подходит? затем бросать в телефонную будку униформу, которая ему не подходит, а затем приступать к совершению убийства. Если такой человек хотел подражать Дженни, он бы надел свою собственную униформу, а не оставлял бы в будке лишних улик. Но брюки найдены, и доказано, что их надевали. Не подлежит сомнению, что они были на убийце. Но то, что они были на убийце, говорит о том, что у него самого форменных брюк не было. Их пришлось где-то доставать. А то, что у мужчины, если это мужчина, не было форменных брюк, означает одно – он не мог быть сотрудником госпиталя. Что требуется доказать, доказано. И второе – это не мог быть мужчина, не связанный с госпиталем, потому что я только что доказал на примере использования клейкой ленты, что это не мог сделать не работавший в госпитале человек. В связи с этим вы можете задать вопрос, а как же такие подозреваемые, как Филипп Мурхаус или Хендрик Дорн, часто бывавшие здесь, или Кадахи и его парни? Ведь у них нет униформы. Ответ таков. Хотя и Мурхаус, и Дорн, и парни Кадахи могли достать где-нибудь униформу, они недостаточно знакомы с госпиталем, чтобы знать, где взять клейкую ленту. Может быть, знал только Дорн? Но тут его вес и физические возможности явно голосуют против подозрений. Имитатор, которого видели свидетели, был очень похож по физическим данным на самого Дженни. А Дженни был тощий и невысокий человек. И Филипп Мурхаус, и лихие парни понятия не имеют об устройстве госпиталя. Сам Кадахи совершенно вне подозрений. Он был в это время под анестезией, а все другие мужчины, профессионально связанные с госпиталем, отпадают, поскольку им не было смысла доставать где-то еще одни брюки. Таким образом, мы сразу выбраковываем из числа подозреваемых и Даннинга, и Дженни, и доктора Минхена, и Лифтеров, и Кобба. Итак, убийца не был мужчиной. Доказано. Ну а женщина? Давайте рассуждать. Ей были нужны не только брюки, поскольку женский персонал носит юбки. Но она должна была в совершенстве знать устройство госпиталя, а особенно в связи с лентой, местонахождение шкафчиков с расходными материалами. Итак, она должна быть связана с госпиталем. Это единственный вариант. Образуется целая группа. Хильда Дорн, Сара Фуллер, которая, естественно, была так же хорошо знакома с госпиталем, как и сама миссис Дорн, Эдит Даннинг, работающая здесь, доктор Пеннини, акушер-гинеколог, а также весь женский персонал госпиталя. А можно ли сузить круг подозреваемых? Да. Женщина, изображавшая доктора Дженни, вероятно, одинакового с ним роста и телосложения, а также вынуждена оставить где-то использованные брюки, поскольку сама носит юбку и должна была вернуться к работе в облике сотрудницы в женской униформе. Будучи женщиной среднего роста, она должна была укоротить слишком длинные брюки, поскольку стопа женщины, как правило, уже и меньше, чем у мужчины, ей пришлось заложить внутрь язычки туфель, чтобы ноги из них не выпадали. И, наконец, женщина, работающая в госпитале, моментально сориентируется, где взять ленту для восстановления порвавшегося шнурка. Итак, господа, все проверено и все доказано. Они глядели друг на друга, сомневаясь, взвешивая только что услышанное, анализируя. Комиссар полиции скрестил ноги и решительно приказал. «Продолжайте. Это, черт подери, этому и название-то подобрать нельзя. Продолжайте, мистер Квин». «Второе преступление», — с места в карьер начал Эллери, задумчиво разглядывая сигаретный дым. «Это совершенно другое дело». Итак, пытаясь проанализировать его тем же методом, я ощутил, как что-то от меня ускользает. Что я был способен додумать? А это была песчинка в море. Ни к чему не приводило. Второе преступление могло быть совершено как тем же лицом, так и другим. Во-первых, невозможно было найти ответ на вопрос, если убийца та же самая женщина из персонала госпиталя, то почему она намеренно повторила и метод, и орудие преступления? Иными словами, почему обе жертвы были задушены одинаковой проволокой? Преступник, совершающий преднамеренные убийства, обычно предусмотрителен. В интересах злоумышленницы было бы применить другое оружие, чтобы навести полицию на мысль о втором убийце и тем самым еще более запутать следствие. И если она убила обоих, значит, она намеренно не скрывала связи своих преступлений. Отчего? Я не мог понять. С другой стороны, если Дженни был убит вторым преступником, дубляж методов показал бы, что убийца номер два умно заметает следы, указывая на убийцу номер один, как на серийного. Это прослеживается ясно. Любое из этих рассуждений может быть верным. Кроме очевидного, намеренного повторения метода, были и другие непонятные мне факты во втором убийстве. Ни один не поддавался легкому объяснению, и я был в абсолютном неведении, пока доктор Минхен не сказал мне, что он убрал бюро из-за стола Дженни. А это открылось мне только вчера утром. Мое знание о бюро и его местоположении в кабинете доктора Дженни переменило все. Это также значительно для объяснения второго убийства, как туфли и брюки для объяснения первого. Рассмотрим факты. Лицо покойного Дженни было удивительно безмятежным, оставалось, вероятно, таким, каким было перед смертью, спокойно уверенным. То есть его ничто не удивило и ничто не ужаснуло, а ведь ужас и изумление есть непременные предшественники насильственной смерти. Но место нанесения удара говорит о том, что убийца должен был стоять за спиной доктора Дженни. А как убийца мог зайти сзади, не вызвав подозрений в своем присутствии? Окна позади стола нет, только в окно мог бы незамеченным проникнуть убийца. Да, в комнате есть окно на северной стене, выходящее во внутренний двор, но человек, проникший оттуда, не смог бы нанести удар. Стол и кресло в кабинете образуют гипотенузу треугольника, а северные и восточные стороны кабинета — два катета. Там нет места, где мог бы спрятаться убийца. А Дженни был убит во время работы за своим столом. В этом нет сомнений. В этот момент он писал. Это показывает след от чернил в середине фразы. Итак, убийца не только проник за спину доктора Дженни, но и зашел туда с позволения самого Дженни. «М-да, загадочная ситуация», — усмехнулся Эллери. «Я был совершенно сбит с толку. Позади кресла Дженни не было укрытия, где мог бы находиться убийца. И совершенно очевидно, что положение убийцы позади кресла не вызвало у доктора ни изумления, ни протеста. Из этого следуют два важных вывода. Во-первых, Дженни знал, что потенциальный убийца стоит позади него. Во-вторых, это не вызвало у него ни удивления, ни страха. До того, как я узнал, что там находилось бюро с историями болезни, меня это так тяготило, что я буквально заболел. Но когда Джон Минхен признался мне, я подумал, по какой причине доктор Дженни принял задолженное положение этого человека у себя за спиной. Единственным объектом в углу, я знал, было бюро, и бюро каким-то образом неизбежно было связано с функциями потенциального убийцы. Логично. Абсолютно логично, — выкрикнул доктор Минхен. Сэмпсон резко взглянул на него, и тот, устыдившись, притих. «Спасибо за поддержку, Джон», — сухо сказал Эллери. Следующий этап был неизбежен. К счастью для меня, бюро это было не простое, а специально изготовленное для Дженни, его личный шкафчик. Он являлся его единоличным владельцем. Истории болезни были необходимы для книги, который Дженни писал в соавторстве с доктором Минхеном. Всем известно, как страстно Дженни охраняла эти документы от всех, кого считал посторонними. Они были заперты на ключ. Никому не дозволялось их просматривать. Никому! Эллири подчеркнула это усилием голоса, и глаза его загорелись. «Кроме трех человек. Первый — это сам Дженни. Он отпадает по очевидным причинам. Второй — доктор Минхен, соавтор. Но Минхен не мог убить Дженни, поскольку его не было в госпитале в момент убийства. Часть того утра он провел в моей компании, а перед визитом ко мне у него не хватило бы времени для совершения убийства. Но это не все». Тут Эллири начал тщательно протирать стекла своего пенсне. «Незадолго до убийства миссис Дорн я случайно узнал, что есть третий человек, который может посещать кабинет и открывать шкаф с полным правом. Эта женщина была не только сотрудницей госпиталя, не только стенографисткой, но личным секретарем Дженни, и у нее был в кабинете свой собственный стол. Помогая Дженни с рукописью, она должна была иметь доступ к драгоценным документам. Ее присутствие в этом углу, куда она, несомненно, заходила несколько раз на дню, воспринималось и Дженни, и всеми сотрудниками как рабочий момент. И тут я, конечно, говорю о третьем доверенном лице. Люсиль Прайс. «Отличная работа!» — удивленным тоном сказал Сэмпсон. Инспектор смотрел на сына с обожанием. «Она идеально подходит на роль убийцы!» — воскликнул Эллири. «Ни один человек в госпитале не мог так спокойно и уверенно встать позади доктора Дженни, пока он работал. Если бы зашел другой, он вызвал бы подозрение, поскольку Дженни очень ревниво относился к своим материалам. Известно, что он многим отказывал в их выдаче. Исключением были только доктор Минхен и Люсиль Прайс. Минхен исключается. Кто остается?» «Люсиль Прайс!» Эллири протер пенсне. «Отсюда вывод. Она — единственный возможный убийца доктора Дженни. Люсиль Прайс! Я много раз мысленно произносил ее имя. Как можно ее охарактеризовать? Она — женщина, и она — сотрудник госпиталя. Но ведь это именно те характеристики, которые подходят для убийцы Абигейл Дорн. Возможно ли, чтобы столь профессионально подготовленная и невинная с виду медсестра совершила и это убийство?» В комнате повисла мертвая тишина. И с этого момента вся история начала мысленно разворачиваться в моем воображении. Я запросил план главного этажа, чтобы проследить весь ее маршрут, который она, несомненно, самостоятельно спланировала для осуществления этого дерзкого преступления. Она сама вела две роли — и медсестры, и имитатора доктора Дженни. Аккуратно сопоставляя все известные уже детали преступления, я начал набрасывать расписание действий Люсиль Прайс. И вот что у меня получилось. Эллири сунул руку в нагрудный карман и извлек потрепанный блокнот. Харпер схватил карандаш и бумагу. Эллири бегло читал. 10:29. Реального Дженни отзывают к посетителю. 10:30. Люсиль Прайс открывает дверь предоперационной, ведущую к лифту, входит в него, закрывает дверь в него из восточного коридора, чтобы никто не вошел в лифт, надевает мужской хирургический костюм и маску, заблаговременно припрятанные где-то в предоперационной, оставляет собственную обувь в лифте. Далее выскальзывает в восточный коридор, поворачивает за угол в южный коридор, проходит по нему до кабинета анестезии. Все время хромает в подражание Дженни, а черты лица и прическу скрывают маска и колпак. Она проходит под видом Дженни через кабинет анестезии. Ее видят доктор Байер, мисс Оберман и Кадахи. Она входит в предоперационную, закрывает за собой дверь. 10:34. Приближается к лежащей в коме миссис Дорн. Душит ее проволокой, заранее припасенной и скрытой под одеждой. В нужное время громко говорит своим собственным голосом, обращаясь к доктору Дженни, о своей готовности через минуту так, чтобы ее слышали. Конечно, никаких растворов она не готовила и вовсе не заходила в стерилизационную. Когда доктор Голд заглядывал в комнату, он видел мисс Прайс, склонившуюся над телом на каталке, спиной к нему. Голд, естественно, подумал, что это доктор Дженни. 10:38. Она покидает предоперационную через кабинет анестезии, идет обратно через южные и восточные коридоры, проскальзывает в лифт, снимает маску и мужской костюм, переобувается, спешит на этаж и бросает эти вещи в телефонную будку снаружи лифтовой двери, а затем возвращается в предоперационную через лифт. 10:43. Она вновь в виде Люсиль Прайс в предоперационной. Весь процесс занял не более 12 минут. Эллери улыбнулся и убрал свой блокнот. Шнурок порвался перед убийством в лифте. Все, что ей пришлось проделать, это вернуться в предоперационную через лифт, открыть один из шкафов, достать адгезивную ленту, отрезать кусок карманными ножницами и вернуться в лифт. Если знать, где взять ленту, эту операцию можно проделать за 20 секунд. Я случайно увидел тот самый моток ленты, когда открыл шкафчик. Я сравнил ширину и линию отреза ленты на мотке с той, что на шнурке. Они совпали в точности. Это доказательство, господин прокурор? Да. Мисс Прайс могла бы положить моток ленты в карман, тем самым лишив нас доказательства. Но тогда она об этом не думала. Или подумала и избежала опасной улики у себя в кармане. Вспомните, что предоперационные не пользовались с момента наложения на нее ареста. Имейте в виду, что я разгадал действия убийцы до того, как нашел эту использованную ленту. И, так сказать, пара туфель и подшитые брюки сообщили мне о личности убийцы все, кроме имени. Шкафчик сказал мне и имя. Теперь все. Он оглядел присутствующих с усталой улыбкой. Лица их выглядели озадаченно. Харпер сиял от восхищения. Он сидел, напряженно выпрямив спину, на краю стула. Сэмпсон, подумав, сказал: «И все же чего-то не хватает. А что, Кнайсель?» «О, простите, я должен был бы объяснить, что вина Люсиль Прайс могла трактоваться только как вина исполнительницы, но за ее спиной, вполне возможно, стоял соучастник-мужчина, наделенный ярким и холодным умом. Этот ум вполне мог бы принадлежать Кнайселю. У него есть мотив. Со смертью миссис Дорн и Дженни он становился единоличным владельцем и фонда, и патента, а все его теории могли быть придуманы для отвода глаз. Но соучастник, — прервал его комиссар полиции, — так вот что стоит за арестом Свенсона. — Что? — воскликнул окружной прокурор. — Свенсона? — Мы спешили, Генри, — улыбнулся инспектор, — и не поставили вас вовремя в известность. Свенсон был арестован сегодня днем, как соучастник преступлений Люсиль Прайс. Одну минуточку, пожалуйста. Он позвонил в управление полиции. «Томас, давай-ка сделай им очную ставку. Свенсону этой, Прайс. Она ничего не говорит? Ну, посмотрим, что будет, если их свести вместе». Он повесил трубку. «Мы узнаем это очень скоро». «Но почему Свенсон?» спросил доктор Минхен. Он не мог совершить ни того, ни другого преступления. Доктор Дженни создал ему алиби в отношении первого. Ты сам, Эллери, в отношении второго. Эллири вздохнул. «Свенсон был с самого начала моей черной меткой. Я не мог так просто отмести свои сомнения по поводу его визита к Дженни именно в то время, когда была убита миссис Дорн. Это непростое совпадение. Вспомните, план Люсиль Прайс мог быть осуществлен только при устранении Дженни с территории преступления. Да, это было не совпадением, а планом. Свенсона, стало быть, использовали как инструмент. Оставался ли он в неведении или был соучастником ее плана? Когда Свенсон явился в участок для дачи показаний и подтвердил свое алиби, созданное ему доктором Дженни, я понял, что он соучастник преступления. Ведь именно Свенсон более всех выигрывал от смерти как миссис Дорн, так и Дженни. В случае смерти своей благодетельницы Дженни получала наследство. В случае же смерти самого Дженни деньги доставались его сыну, Свенсону. Все совпало? Зазвонил телефон. Инспектор поднял трубку. Он слушал, и лицо его наливалось краской. Затем он бросил трубку и воскликнул. «Свершилось!» Как только им сделали очную ставку, Свенсон во всем признался. «Бог мой, мы раскрыли это дело!» Харпер вскочил со стула. Его умоляющий взгляд зацепился за Эллири. «Могу я теперь? Могу ли я хоть позвонить в редакцию?» «Думаю, что да, Пит», — улыбнулся Эллири. «Я держу свое слово». Харпер схватил телефон. «Запускай!» крикнул он, что было силы в трубку. И это все, что он сказал. Затем он вернулся на свой стул. Лицо его сияло, как масляный блин. Комиссар полиции молча встал и вышел. «Знаете, — задумчиво сказал Харпер, — я все время недоумевал, как мог убийца просчитать такой изощренный план в столь неожиданных обстоятельствах, как падение миссис Дорн с лестницы». Да и, кроме того, все убийство представлялось мне бессмысленным. В конце концов, миссис Дорн вполне могла бы умереть во время операции, а это спасло бы убийцу от массы неприятностей. «Превосходно, Пит», — сказал Эллири. «Два превосходных сомнения. Но на них есть не менее убедительные ответы. Миссис Дорн месяц тому назад была назначена операция аппендицита. И об этом в госпитале ходили слухи. Наверняка убийство планировалось на это время. Но если бы в предоперационной присутствовал анестезиолог, для Люсиль Прайс было бы затруднительно привести свой план в действие. Я думаю, она предполагала убить миссис Дорн после операции в ее личной палате, зайдя туда под видом доктора Дженни. Наверняка именно она бы стала выхаживать миссис Дорн после операции, пользуясь своими связями с доктором Дженни. Так что все было просчитано еще задолго. Где-то припрятана одежда. Разработан план отвлечения Дженни. А когда произошел несчастный случай, падение с лестницы, оставалось только чуть приспособить план к обстоятельствам. Включить в него срочный звонок Свенсону, например. И дело сделано. Что касается предположения, что убийство можно было и не совершать, есть одно сильное возражение. И Дженни, и Минхен были уверены, что больная после операции поправится. Люсиль Прайс была очень близка к хирургу и понимала эту вероятность. А если так, то операция на аппендикс откладывалась на неопределенное время, а с нею и выполнение плана? Нет, Пит, это падение с лестницы только подстегнуло исполнение задуманного, а отнюдь не инспирировало его. Сэмпсон сидел молча. Эллири глядел на него с любопытством. Наконец Сэмпсон не выдержал. «Но мотив, Люсиль Прайс, какая связь между нею и Свенсоном? Нет и намека, почему она сделала для него грязную работу, тогда как в выигрыше остается только он?» Инспектор Квин взял пальто и шляпу, пробормотав извинения. Он собрался уходить. «Работа не ждет». Позволь, это тебе тоже объяснит Эллери. Это его заслуга. Джона, веди себя хорошо. Как только дверь за инспектором закрылась, Эллери расслабился и вытянул ноги. «Хороший вопрос, Сэмпсон», — сказал он. «Я задавал его себе все время. Какая связь существует между этими столь далекими людьми?» Свенсон мог затаить злобу на миссис Дорн за то, что она поломала его карьеру. Он мог задумать убийство отца как месть или чтобы ускорить наследование. У него стесненные финансовые обстоятельства. А Люсиль Прайс — отменная медсестра и тихая женщина. Ей-то это зачем? В наступившей тишине Эллери извлек из кармана таинственный документ, за которым он командировал Харпера, и помахал им в воздухе. «Вот это объясняет все!» «Объясняет, почему Люсиль Прайс сделала грязную работу. Верь, она становится наследницей по завещанию. Это приоткрывает историю нескольких лет планирования, искусного камуфляжа и изощренной жестокости. Кроме того, обнаруживает, каким образом и где Прайс достала униформу, поскольку Свенсон, бывший хирург, сохранил ее. Туфли, видимо, тоже его. Он выше, чем приемный отец, но сухощав. Оба, и он, и она, были так осторожны и умны, что не жили вместе, и никто об этом не знал. Они планировали убийство на редких, тщательно подготавливаемых встречах, поскольку общаться по телефону было рискованно. Свенсон очень умно сделал, что посетил управление полиции, раздобыв тем самым превосходное алиби на день, когда был убит Дженни. И это объясняет, почему оба преступления были совершены одинаковым методом. Если бы Свенсон был арестован за первое преступление, сам арест уже создал бы ему алиби по второму. А аналогичность преступлений должна была бы навести на мысль об одном и том же убийце. Видимо, даже сам Дженни при жизни не знал, что его приемный сын, Томас Дженни, он же Свенсон и Люсиль Прайс, соединились. «Да, но каким образом?» Эллери просто подвинул слушателям через стол документ, из которого Сэмпсон, доктор Минхен и Джуна могли при прочтении понять эту связь. Харпер только молча усмехался. Это была фотокопия брачного свидетельства. Конец книги.